Конфлан. Конфлан, — твердила она, — меня заточили в Конфлане и правителем назначили Конфлана, а все для того, чтобы лишить меня моего достояния. Да и сломанный зуб мучил ее непрерывно. На десне образовался нарыв. То и дело Маго касалось языком больного места, хотя знала, что прикосновением лишь разбередит боль. Приближенным графине не стало житья. На них она изливала всю свою ярость. Маго закатила пощечину метру Ренье, помощнику регента в ее часовне, за то, что он депел фальшиво. Карлик Жано, дурачок, издали завидев ее, спешил забиться в темный угол. Она обрушилась даже на Тьерри Дерсона, которого обвиняла в том, что он и его многочисленная родня — причина всех ее бед. Упрекала даже свою дочь Жанну, зачем не сумела удержать мужа и отпустила его носиться по конклавам. «Очень нужен нам этот папа, когда нас вот-вот разорят», — вопила она. «Папа, небось, нам графство Артуа не вернет». Потом пришла очередь Беатрисы. «А ты тоже хороша. Ничем помочь не можешь. Только и знаешь, что покупать на мои деньги платье за платьем и вертеть задом перед первым попавшимся кобелем. Неужели нет у тебя никакого верного средства?» «А разве мадам сухая гвоздика, которую я достала, не принесла вам облегчения?» — кротко осведомилась Беатриса. «Да разве о зубе сейчас речь? Необходимо выдрать зуб покрупнее, и ты знаешь, как он зовется. Эх, когда дело касается какого-нибудь приворотного зелья, ты бегаешь, суетишься, находишь ворожей. А когда надо оказать настоящую услугу, так ты...» «Вы не правы, мадам. Слишком скоро вы забыли, что с моей помощью вы обкурили на горе, и я рисковала ради вас головой». «Забыла, забыла. На горе просто мелкая сошка». Графиню Маго отнюдь не страшили преступные замыслы, но она не любила, когда ее принуждали говорить о них. Беатриса же, изучившая свою покровительницу, заводила такие разговоры из чистого коварства. «Неужели правда, мадам?» — переспросила она, взглянув на графиню сквозь сомкнувшиеся длинные черные ресницы. «Значит, вы желаете, чтобы смерть поднялась повыше?» «А о чем же я, по-твоему, думаю всю эту неделю, дурья твоя голова? Что мне прикажешь делать, как не молить Господа с утра до вечера и с вечера до утра, чтобы Людовик сломал себе шею, упав с лошади, или подавился сухим орехом?» «Возможно, мадам, существуют средства, действующие быстрее. Раз ты такая искусница, попробуй, достань их. Не беспокойся». Королю так или иначе не дожить до преклонных лет. Достаточно послушать, как он надрывается в кашле. Но мне нужно, чтобы он сейчас сдох, немедля. Не успокоюсь, пока не провожу его в Сен-Дени. Тогда, возможно, его высочество Пуатье станет регентом. Ну, конечно! И вернет вам Артуа. Ну, конечно! Ты меня, милочка, с полуслова понимаешь. Но ты понимаешь также, что все это не так-то легко. Да если бы кто-нибудь подсказал мне надежное средство, я, поверь, не поскупилась бы на золото. Изабелла де Ферьен знает достаточно хороших средств, которые могут принести человеку вечный покой. Опять магия, воск и заклинание? На Людовика уже наслали порчу. А посмотри-ка на него! Ей-богу, похоже, что он в сговоре с дьяволом. Беатриса задумалась. Если он сам в сговоре с дьяволом, то, возможно, не такой уж великий грех отправить его в преисподнюю, предложив соответствующее угощение. Да как ты за дело возьмешься? Пойдешь к нему и скажешь, ваша кузина Маго, которая вас так обожает, прислала вам вкусный пирог? Так он сразу тебе и начнет лопать. Да было бы тебе известно, что с нынешней зимы он чего-то перепугался, и теперь каждое кушанье велит по три раза пробовать. и из печи до стола блюда несут под охраной двух вооруженных конюшек.